Небольшая, но очень важная площадь столицы по периметру была украшена статуями великих полководцев, знаменитых магов и императоров. В ее центре стояли большие двери на постаменте, открывавшиеся лишь раз в году. На брусчатке из желтого камня собралось порядка нескольких сотен претендентов на обучение в университете. По краям площади стояло еще несколько сотен сопровождающих. «Они так и будут на нас глазеть?» – недовольно фыркнуло Левитания, посматривая на собравшихся вокруг. «Тебя они смущают», – хмыкнул маг. «Я так думаю, что это в основном родственники тех, кто пытается поступить в этом году». «Разве нас уже не приняли?» – поинтересовался Плевок, стоящий рядом. «Иметь достаточный уровень силы не значит поступить в университет», – пожал плечами маг. «Надо еще уметь выполнять элементарные манипуляции силой». «Будет бой», – кивнул Буран. «Слушай, а куда делся Сарт?» – вмешалось Левитания, вертя головой и рассматривая окружающих. «Он выпил все, что было в запасах, за 3 дня», – вздохнул маг. «Чтобы он не упился в усмерть, я усыпил его от греха подальше». «Я так понимаю, его разрешения ты не спрашивал», — хмыкнула друид. «Он был в состоянии, когда связно говорить уже невозможно», — пожал плечами темный ученик и поправил лямки от шкафа на спине. «Посмотрим, что он скажет, когда проснется», — хохотнула девушка. «А вообще ты не думал, что твой личный артефакт могут и не пропустить?» «Тут все дело именно в термине «личный», — возразил маг. «Они не могут отобрать артефакт, если он принадлежит лично мне». «Нет, в принципе, я согласна», – кивнула она. «Вот только ты в этом артефакте прячешь мага-алкоголика и тень клана Дух Реки Рё. Про мага можно придумать красивую сказочку, а вот что ты будешь сочинять про Ашри?» «Ничего, я просто не буду ее показывать остальным». «Будешь держать ее в заперти?» «Только во время занятий». Шум на площади перебил треск от разрядов, которые появились вокруг дверей. Секунда, вторая, и ворота начали светиться от молний. Спустя минуту, когда все присутствующие претенденты выстроились полукольцом вокруг, из ворот показался тот самый старичок, что принимал заявки на поступление в университет. Ректор Артрус Гадар. «Десятый Феникс возродился!» – громко произнес он, оглядывая собравшуюся толпу. «Те, кто пришли за знаниями и его благословением, следуйте за мной». Он развернулся и отправился вовнутрь. Толпа медленно потянулась за ним, постепенно исчезая в стационарном телепорте. Маг и компания старались держаться вместе, но едва они прошли внутрь, то оказались порознь. «Телепорт барахлит», — нахмурился маг, оглядываясь по сторонам и ища взглядом знакомых. В итоге, через несколько минут, рядом оказался Буран. «Твой шкаф не хуже флага», — улыбнулся тот. «Такой захочешь, не проглядишь», — добавил Плевок. «А где наша?» Только открыл рот маг и тут же получил толчок под ребра. «Какого черта ты стоишь? Штандарт боевого факультета там!» — произнесла Левитания. Только после этого маг удосужился подробнее рассмотреть зал, в котором они очутились. Огромный зал имел высокие потолки. По краям зала находились ниши, в которых стояли статуи. Рядом с каждой нишей висели штандарты факультета. «Боевой факультет вон там», — повторила, указав пальцем девушка на красные штандарты с изображением меча и щита. «Что-то мне не нравится этот штандарт», — нахмурился маг. «Какое отношение имеет меч и щит к боевой магии?» «Магия может подвести», — пробасил Буран. «Добрый клинок надежнее». «Сомнительное утверждение», — пожал плечами маг, отправляясь в сторону своего будущего стяга. «Как-нибудь подниму для тебя голема плоти». Хороший противник», — пристроился рядом северянин. «Не то чтобы хороший, но пока ты его на мелкие кусочки не порубишь, он не успокоится». Компания дошла до места боевого факультета и обнаружила там несколько человек и одного крайне колоритного старика. «Это что за чудо?» — удивленно пробормотал маг, наблюдая за стариком. У постамента огромного боевого мага в легком доспехе стоял сутулый старичок с блестящей лысиной, на которой рос самый настоящий гриб. «Профессор Мурмур», — прошипела Левитания и подтолкнула мага. «Не стой столбом!» «Да я и не...» «Все собрались?» — обвел взглядом всех собравшихся старичок. «Я являюсь деканом факультета магического боя и тактики магических сражений. Зовут меня Мурмур Последний Бой. Можете меня называть просто профессор Мурмур». Старичок сделал пару шагов вперед и пересчитал собравшихся по головам. «Действительно, все. — кивнул он. «Сейчас произойдет второй этап экзамена, который определит, насколько вы годны в боевые маги. Возможно, после него вы измените свое решение и присоединитесь к другому факультету». «Хм, нас отговаривает, что ли?» — фыркнуло Левитане. «У нас в этом году сразу два претендента на звание подмастерья», — не обращая внимания на слова Левитане, продолжил старичок. «Будьте добры, представьтесь». «Максимус Фар», — сделал шаг вперед русоволосый парень. «Клан истинного пламени». «Маг — темное таинство». Не стал тянуть резину темный ученик. «Тебе зачем шкаф?» — задумчиво смотря на мага, поинтересовался Мурмур. «Это не шкаф», — начал объяснять маг. «Это личный артефакт». «Это шкаф», — не согласился профессор. «Это личный артефакт, который я имею право пронести с собой», — с нажимом произнес парень. «Раз так», — вздохнул старичок и, проигнорировав вопрос темного ученика, прикрыл глаза. «Это будет довольно интересно. Темный со шкафом и один из семьи Фар. Будет очень интересно». Профессор задумчиво пожевал губами и завис почти на минуту. Он молча стоял, прикрыв глаза. Со стороны могло показаться, что он просто уснул. Но когда маг хотел уже протянуть руку и потеребить его, то он передернул плечами и открыл глаза. «О чем это я?» Пожевав губами, задумчиво произнес он. «Как вы уже поняли, следующее испытание будет непосредственно связанное с задачами и целями нашего факультета». «Ты был прав, братец», — улыбнулся Плевок. «Будет бой». Тем временем старичок заставил статую боевого мага взмахнуть посохом и открыть портал. «Ну, прошу поторопиться», — пробормотал старичок, отправляясь в портал первым. «Он в последнее время барахлит». Маг и Левитане подозрительно переглянулись и отправились вслед за Мурмуром. За порталом их поджидал очередной зал, но, в отличие от предыдущего, этот был гораздо меньше. Никаких статуй и барельефов. Простые серые каменные стены с рунами, сплетенные в защитные контуры. «Тренировочный зал?» — скинул бровью маг. «А ты думал, что боевики на полянках с цветочками умения оттачивают?» С издевкой поинтересовалась девушка. «Нет, ну...» — маг еще раз обвел взглядом зал. «Спартанская обстановка». В зале, помимо старичка, их поджидало три молодых парня, одетые в форменную красную мантию с эмблемой факультета на груди. «Сейчас каждый должен продемонстрировать две манипуляции. Первая – щит от прямой атаки. Вторая – прямая атака». Старичок пожевал губами и указал на Бурана. «Думаю, вы не откажетесь быть первым». Здоровяк кивнул и молча вышел вперед. С другой стороны, позицию занял один из парней, который, выйдя в центр, коротко и с достоинством всем поклонился. «Напомните ваше имя?» – морщась произнес Мурмур. «Буран». «Уважаемый Буран, покажите лучшую вашу защиту», — скомандовал профессор. «Лучшую не получится», — мотнул головой северянин. «Лучшая только, когда мы ее вместе с братом делаем». «Интересно», — кивнул старичок. «Однако давайте остановимся на лучшей из тех, что вы можете воспроизвести сами». Здоровяк кивнул и, сорвав с шеи шнурок с мелкими косточками, намотал его на кулак. Встав лицом к противнику, он раздвинул руки и вдохнул полной грудью. «Готов», — произнес здоровяк, держа сжатые кулаки на вытянутых руках. Старичок кивнул противнику, и тот ударил прямым огненным копьем в здоровяка. Копье ударилось в светло-голубую сферу и бесследно исчезло. После очередной команды парень выпустил еще несколько копий, которые повторили судьбу первого, растаяв в защите без следа. «Попробуйте что-то посерьезнее», — произнес Мурмур с прищуром, вглядываясь в защиту северянина. Помощник кивнул и сложил руки на груди. Прикрыв глаза, он активировал прием, заставивший возникнуть полтора десятка огненных шаров размером с кулак. Все они принялись вращаться вокруг него с бешеной скоростью. Затем, словно сорвавшиеся с цепи псы, они рванули в сторону Бурана короткой очередью. Каждый шар, соприкасаясь с защитой, взрывался, заставляя ее сиять еще сильнее. В конце атаки стал виден рисунок силовых линий, подсвеченный обрушившейся на нее силой. «Интересно», — пробормотал старичок и провел рукой по лысой голове. Хорошенько втянув носом воздух, он пробормотал. «Очень интересно». «Мороз», — коротко описал увиденное маг. Именно этот рисунок он видел в прошлом мире на стеклах. К Когда и взрывы, и пламя улеглись, перед собравшимися абитуриентами стояли Буран в той же позе, молодой парень в форме боевого факультета и профессор Мурмур, который уже начал жевать гриб. «Покажи ему дракона!» Проглотив кусочек гриба, произнес Мурмур, не сводя взгляда с северянина. «Профессор...» — сглотнул противник Бурана. «Это не...» «Я подстрахую», — кивнул старичок. Парень вздохнул и сделал несколько шагов назад. Почти минута подготовки в виде пары слабых вспышек на вытянутых ладонях и медитативных пауз, после которых он разразился глубоким вдохом и медленным выдохом ярко-красного пламени, образовавшего перед ним огромное облако. Потребовалось три подобных выдоха, чтобы образовался огромный полыхающий шар. Еще минута, чтобы шар преобразовался в голову дракона. «Это слишком долго», — буркнул маг, сложив руки на груди в замок. «Я за это время успею убить и поднять его труп два раза, как минимум». «Это студенты», — не отрывая глаз от огненной техники, ответила Левитания. «Погоди, я думал, это препод...» Не успел маг договорить, как голова дракона сорвалась вперед с раскрытой пастью. Однако, стоило клыкам огненного чудовища коснуться защиты северянина, голубая сфера треснула, и из нее, словно из морских пучин, выскочил нос корабля. Нос северной весельной посудины взлетел вверх, словно на волне, и по хлопку здоровяка обрушился вниз на замершую голову огненного дракона. Бабах! Столкновение стихий огня и воды привело к тому, что вода погасила огонь, но в это же время сама превратилась в пар. Зал заполнило теплое облако. «Активная защита с атакующим элементом в потенциале», — пробормотал профессор, дожевывая шляпку гриба с легкой улыбкой. «Удивите меня атакой, и я с радостью сделаю вас третьим подмастерьем». Буран устало встряхнул руками и сделал парочку небольших прыжков на носочках. «Готовы?» — поинтересовался Мурмур. «Готов», — кивнул студент. «Начинаю», — предупредил здоровяк и вскинул левую руку. С нее сорвались пара ледяных стрел, которые еще на подлете к огненному щиту студента превратились в пар. Однако Буран не собирался останавливаться. Он выпускал одну стрелу за другой, поддерживая постоянное облако пара между собой и противником. При этом он медленно и осторожно делал шаги вперед, один за другим. Вместе с продвижением вперед и поддержанием постоянного облака пара, северянин еще и умудрялся накачивать правую руку силой. Сначала она просто подсвечивалась голубыми вспышками, затем покрылась инеем. А когда до защиты парня оставалось пара шагов, обросла толстой ледяной коркой. Рыкнул Буран и, совершив рывок, влепил со всей силы удар в огненную защиту. В очередной раз столкнулись две стихии. Однако теперь напряжение было в несколько раз выше. Отточенная техника ученика с огненной стихией жгла лед, а тот заливал водой пламя в отместку. А со стороны все выглядело, как прорыв трубы на теплотрассе где-нибудь в Сибири зимой. Струи пара в разные стороны, где невооруженным глазом разобрать что-либо было совершенно невозможно. Однако всему приходит конец. Защита ученика пала, как и остатки сил огромного верзилы, который он полностью спустил в один единственный удар. Запас здоровяка иссяк на пару секунд раньше, поэтому его излюбленный стык стихий не смог укрыть его от температуры щита. Пламя хорошенько обдало его по лицу и рукам. Зарычал Буран от боли. Однако вместо того, чтобы отступить или окончить бой после падения щита противника, обожженный пламенем северянин, не задумываясь, рванул дальше и влепил кулаком по лицу перепуганного студента. «Братец!» С досадой вздохнул плевок, наблюдая, как бедного студента от удара откинуло назад и пару раз перевернуло. «Он действительно любит кулаки!» — хмыкнул маг, наблюдая, как здоровяк мечется и воет от боли. «Вы меня действительно удивили!» — подошел к воющему от боли северянину профессор. Он положил ему на плечо руку, после чего тот сразу притих и поднял к нему лицо. «Однако вы удивили меня не своим умением, а глупостью». «Хм, слово не селедка», — усмехнулся Буран. «В море отпустишь, обратно не приплывет». «Не селедка», — кивнул Мурмур. «Учту на будущее». Вы замечательный пример защиты. Активная защита, предусматривающая порог на перегрузках. При перегрузке сработал сигнал, и вы перевернули ее в контратакующее заклинание. Причем достаточно сильное и крепкое, чтобы при столкновении с атакующим заклинанием разбить его конструкт. Старик пожевал губами и продолжил. Во второй фазе вы себя показали как опытный боевой маг. Вы одновременно атаковали защиту противника, сокращали дистанцию и готовили основной удар. При этом, несмотря на ранение и отсутствие магических сил, вы закончили бой, пусть столь вульгарным и примитивным образом. Однако все достоинства перечеркивает отсутствие маневра, абсолютная прямота и граничащая с глупостью уверенность в объеме своего резерва сил. Боевой маг никогда, слышите, никогда не должен оставаться без сил. Если у вас остались крохи, и вы чувствуете предел, это повод откатиться назад, отступить, а не идти напролом. Старичок оглянулся на остальных и произнес громко, чтобы было слышно всем. Боевой маг опустел на поле боя. Или это часть плана, или он провалил операцию. Боевой маг с пустым резервом – это беспомощная тряпка. Даже солдат со стандартным набором артефактов станет эффективнее, чем вы. Старичок выпрямился. Его голос стал твердым и звонким, словно в нем проснулся опытный офицер. «Солдат будет держать строй! Солдат будет разить мечом или копьем! А вы без сил будете куском мяса, который даже передвигаться будет с трудом! Поэтому боевой маг без сил на поле боя – труп! А труп боевого мага – это строй без прикрытия! Строй без прикрытия боевого мага – это много трупов!» Старичок глубоко вздохнул, оглянулся на Бурана, встающего на ноги, и произнес уже более спокойно. «Именно это отличает вас от стихийников и прочей шушеры во время боевых действий. Это вы выживете и будете продолжать вести бой. Это вы будете, как крысы, перебегать от источника к источнику, чтобы восполнить запас сил и снова урвать пару безмозглых стихийников». Это вы будете слизывать крохи сил с трупов, чтобы собрать крохи энергии для следующего удара или защиты. Мурмура глядел с ног до головы северянина, гордо сложившего руки на груди. Если ты не готов побираться за каждой каплей силы, как портовая девка в голодный год, вам тут не место. Если вы не готовы экономить на всем, от горячего чая утром до сухих сапогов на болоте, вам тут нечего делать. Если вы не готовы действовать как шакал, выбивая в первую очередь слабых противников, давая шанс вашему крылу продавить строй, вам лучше уйти на другой факультет. Профессор с каждым словом сдувался, словно из него выдернули стержень, и превращался в того самого странного старикашку. «А я все думал», — улыбнулся Буран. «Чего на нас как на грязь смотрит, когда говорим, что на боевой учиться идем?» «Это здесь, на штандарте, меч и щит», — отмахнулся Мурмур. «В армии штандарт боевых магов — красная шакалья голова». Профессор развернулся и махнул в сторону стоявших поодаль претендентов. «Следующий, пожалуйста».